Ай внезапно вспомнила одну книжную фразу. «Убив дохренище людей, ты будешь либо бояться и обидеть муху, либо с еще большим рвением кромсать всех подряд». Вопрос стоял один. К какому типу относится икурами? Ответ будет спорным. Не пора ли мне удалиться? Фавн стянул подобие губ в улыбке, когда иномерянки заключили его в треугольник. Он кинул взгляд на свою призывающую, но та была в астрале. Икурами сама. «Слышь, шинигами кусок, не стала церемониться телегий, тебе чего надо от моей сестры?» Приказов для выполнения, Каланза сама, смазливо отчеканил безглазый. Та поморщилась не столько от ответа, сколько от его приторного, лилейного голоска. В чем выгода демонам быть призывными? Зашла с другой стороны Аим, держа рот открытым, словно в наигранном предвкушении перед сюрпризом на свой день рождения, о котором ему известно, лес снова обратил ладони на руки. Что происходит? В чем выгода? Тяжелее повторила экс-приспешница змея, уловив уже третий многозначительный косяк демона в сторону разбитой подруги. Любопытная брюнеточка. Фавн смог правильно выговорить последнее слово, но не знал, что оно подразумевает под собой ту, что с темным цветом волос, а не таким, как у Аи. Хочешь знать это, правду? Он расплылся. Если говорить так правдиво, подобным мне нравятся кусочки человека, которыми платят те, кто призывает. Мы едим их энергию, развиваясь, существом приближаясь к людям. Демоны хотят стать людьми, скептически переспросила Шизуй. Зашибись, и ты питаешься чакрой и курами с жалкой надеждой очеловечиться. То, что называется чакрой, необходимо мне для существования вне округа, упомянул лес свой сожженный нижний уровень проживания. И курами сама делится со мной своей арой и жертвует частички тамаши. Это еще кто? Фавн призавис. Забыв или не уловив, о ком спрашивается, Тюка с раздражением и повышением тона уточнила, какие, к Джашину, а растамаши, то, что внутри, и то, что глубже. Лес со смаком облизал рот, аура и душа, а и приходилось сталкиваться с такими понятиями. Она повернулась к неприметной икурами. За призыв этого монстра ты платишь кусками души. Та предпочла ответу молчание, а им заговорила с демоном. Что насчет чакры? Зачем ты высасываешь из икурами всю ее силу? Она умрет при недостатке синей чакры. Разве тебе это выгодно, потерять призывающего тебя человека? Фавн. Удивленно спросил Фавн, переспрашивая имя виновника, свое, клевета. Фавн чист, как стеклышко. Да так мы тебе и поверили, грязное создание. Зарычала Тюка. Ты вечно обманываешь и подводишь. Человека с красными волосами мне было не спасти, лес знал. За что конкретно его ненавидит младшая Каланза? За кого? Нельзя обвинять Фавна из-за смерти того, чье сердце было в дыре. Может, вы все уже прекратите тыкать в меня моим сосари? Она задрожала от злости. Это ты его отвлек. Если бы ты не приблизился ко мне тогда, он бы, выжил. Обычно горючие слезы, как испарина, скользят по щекам, свисают с подбородка и, не в силах удержаться, летят вниз. Но слезы Шизуй будто были выпнуты эмоциями, вылетев из глаз, и, как принято говорить, градом посыпались на землю, не касаясь ни лица, ни одежды, и Ниджи. Телеги зажмурилась, выжимая из себя все, что нельзя. Ты убил Ниджи. Бедный Ниджи. Бедный Ниджи. Ты, интеллигентный безглазый, обрел родную, воистину демоническую сущность. Глаза на ладонях горели желчной ненавистью. Для полной картины лесу не хватало высунуть иссушенный язык и зашипеть подобно Арачимару. На этот раз он не стал защищать свое честное, пускай и не настоящее имя, и разоблачил непосредственную причастность к убийству Хьюги своей реакцией. Фавн зарычал, как разгневанная чихуахуа, и кинулся на Шизуй, нарушивший свою клятву о молчании. А и надменно хмыкнула, ведь Фавн остался на своем месте. Он направил свои ладоши вниз. Его ноги были поглощены кристаллом. Розовая дорожка вела к руке Мицу. Она смогла незаметно обезвредить заболтавшегося демона. «Ты все нам расскажешь». Фукусана придала своему кристаллу больше чакры, отчего он стал крепче, приобретя красноватый оттенок. «И расскажешь правду». Красноглазый почти взмолился икурами, но та по-прежнему была вне себя, не зла, нет, а словно отсутствовала здесь и оставила свою бренную телесную оболочку у подножия березки. Фавн сомкнул ладони в кулачки и медленно, с тяжестью на дряхлом сердце выдохнул. Он открыл глаза, сластливая улыбочка озарила его уродливое личико. Что вам угодно узнать? Как запел-то? Низко усмехнулась Акеми и подошла ближе к пойманному. Что происходит с Икурами? Почему ее одолевают панические атаки, депрессия, равнодушие? Почему ей больно использовать чакру? Куда вообще пропадают ее силы? Я более чем уверена, что причина всему – это падла, заключила отвердевшая Шизуй. Фавн. Неспешно начал Фавн, улыбаясь. Больше не второстепенный призывный. За ментальный призыв Фавн получает больше чакры. Примерно такое и предполагала Аим. Какой именно чакры? Синий. Красный. У меня чакра природы, брюнеточка. Внемирная чакра уродует мою, мне тяжело питаться ею. Значит, ты поглощаешь только синюю. Митсу стискивала зубы. Зрачки ее дрожали. Не убивай Ику, прошу. Не забирай у нее всю чакру без остатка. Синяя энергия, резко вставил Фавн, повысив тон, будто его правду никак не хотели услышать, помогает уходить к вам и отсюда. Без синей энергии нельзя жить ни в демоническом округе. Наступает смерть. Сейчас ты тоже не можешь вернуться в свое измерение. Догадалась я и по скрытому недовольству лиса. Икурами растратила все силы на дзюцу молнии. Тебе неоткуда черпать энергию, чтобы убраться отсюда. А если она умрет, пока ты здесь? Фавн застрянет, не стал таить Фавн. Как те, кого отослали в чужое пространство? О чем ты? Перевертыш. Как его? Несмотря на отвратную память, Фавн выкопал из себя имя бывшего товарища и гладко, мягко назвал. Люцифер. О чем он? Так и не дошло до Аи. Она не знала никакого Люцифера. Чего не сказать о Шизуи. Об еще одном призывном Ику. Он умел менять внешний вид и мог прикинуться кем угодно. Разве не помнишь? Люцифер, такой блондинистый мужик, был с нами во время битвы с Жанной и остальными из Кабура. Там он вроде и умер. Мой друг жив. Они вряд ли были друзьями, но никто с лесом спорить не стал. Гончие живы. Всех отправили гнить в другое пространство. Все застряли там. Это они забирают силы и курами сама, не Фавн. Фавн – умеренный потребитель. Подожди. Аи покачала головой, затруднительно мысля. Хочешь сказать, что тот Люцифер и кто-то еще в другом измерении питаются чакрой Ику? Митсу озарила. Жанна выколола им глаза и запечатала. А свиток сожгла. Получается, все те раненые, ослабленные демоны остались неизвестно где и не могут выбраться оттуда. У них мало сил, нагнетал Фавн. Недостаточно, чтобы перенестись обратно домой. И они поглощают чакру Ику, чтобы выжить вне своего измерения. Мицуми хлопнула себя по лбу. Бедняги. Что же теперь делать? А вот что. Раздалось почему-то на расстоянии. Шизуй приволокла сестру, как призрак, развалившуюся на ней, и толкнула к Фавну. Разрывай контракт, немедленно. Не хватало мне, чтобы ты еще померла. И Курами едва не свалилась с ног, потеряв опору в виде имата. Подступившись к своему призывному, она словила его лисий взор из ладоней. Разорвав контракт с одним из нас, вы разорвете контракт со всеми демонами Нижнего округа. Фавн непокрыто намекал на то, что отказаться от Люцифера и Гончий, пожирающих ради спасения своей жизни всю синюю чакру хозяйки, значит отказаться от него самого. А Руки недолго думала. Хорошо, отпусти его, Мицуми. Подруга повиновалась и уничтожила кристалл, пленяющий ноги лиса. Я разрываю с тобой контракт, Фавн. Ты нес неплохую службу, но теперь все кончено. Уходи. Нечто похожее на грусть мелькнуло в улыбке демона. Он, как и всегда, учтиво сделал реверанс, после чего пропал из виду. Стрекотали кузнечики. Час шел за второй. И это конец, неуверенно уточнила Айдай. Все закончилось. А что с печатью? Шизуй пыталась задрать кофту сестры, чтобы удостовериться, но та, пихнув ее руку в сторону, не дала этого сделать. Она сама исчезнет со временем. Хорошо, на одну проблему меньше, позволила себе слегка расслабиться Аи. Но что делать с этими? Она оглядела лежащие повсюду трупы. Шиноби Кумагакури и Анбуканахи. Запечатаем их. Ага, конечно. Пора понять, что те, кого запечатываешь, никогда не подыхают. Младшая Калан засылалась на кисами и тех демонов. Лучше позовем Джираю, он что-нибудь придумает. Мы ведь убили людей из его селения. Айдай не хотела рисковать. Я могу замести следы шатоном. Трезвая мысль, одобрила Тюка и в сию же секунду запаниковала, не найдя рядом сестру. А Руки почти скрылась в темноте, уходя в противоположную от деревни сторону, в чащу рощи. Ты куда? Хочу побыть одна. Мне нужно разобраться в себе. Ну уж нет. Телеги на 100% и больше кинулась бы следом, но ее остановили. Как ни странно, это была Айм. С ума сошла. Ты сама твердила мне, что ей нельзя оставаться одной. Эти демоны – отвратительные создания, но они дороги и курами. Между призывными и призывающей, думаю, существует очень сильная связь, привязанность. Я помню, что говорила тебе, но... Давай в этот раз доверимся ей. Не станем давить, пусть придет в себя. Шизу вспомнила, как ее выпнули, точно ненужного щенка, из долины саблезубых. Как подавлена и унижена она себя чувствовала, и оттого присмирела. Младшая Каланза так и не дернулась, провожая сестру жалостным взглядом, пока та в конец не покинула ее поля зрения. И курами пожертвовала своим козырем не столько ради себя, сколько ради них. И все трое понимали и принимали ее нелегкую жертву. Мой очаг синей чакры непостоянен. Скукоживается с каждым днем, отчего кровь из моего рта так и хлыщет. Каналы чакры от недостатка энергии деформируются. Я постоянно чувствую это, и мое тело словно горит от этой боли. Мне не прожить здесь долго. У моей души вырывают куски, аура вся разбита. Я исчезаю, как человек, ухожу, как личность. И курами Каланза и Аруки Метытова теряют себя. Как же убого. Ару шла по мрачному лесу. С ней рядом вышагивало существо под 2 метра. Прекрати лыбиться. Ты убил Хьюганиджи и наврал мне о своей связи с Рику Досинином. Ты мне противен. Я вами любим, раз вы не захотели разрывать со мной контракт. Фавн не мог не расплываться от чувств. Вы мысленно сказали мне подыграй и я подыграл. Ваши подруги поверили. Как вам моя игра? Было сносно. Но я не соврал о перевертыше и гончих. Они живы в другом измерении и питаются вами. Не хотя погибать, они губят вас. Понимаю. Но это моя вина, что они лишились глаз, сил и дома. Я позволила Жанне сотворить с ними это. Теперь же ничего не исправить. Фавн, ты как-то говорил мне о неком красноликом из твоего нижнего уровня. Да. Страшное создание. Представь нас друг другу. Фавн довольно обнажил желтые гнилые зубки. К тому же, я голодна. Да будь мне те примитивные шарики, как изволите. Фавн сложил печати и за счет чакры призывающей, на этот раз взятой Уриасата, перенес их к себе, в демонический округ. С женщинами бывает непросто, особенно с теми, кто с другой планеты. Джирая знал, о чем говорит, а вот Дейдара мало хотел слышать советы от старого извращенца, ровно как и тот не блистал желанием слушать толкование об истинном искусстве. Но час был поздний. Саннин, пьяный, от Сукури в виду незнания, куда ушли и намерянки, пришлось проводить с ним время. Дуэт сидел на крыльце того самого домишка, под крышей которого команда остановилась на вечер. К слову о нездешних девушках. Они как раз возвращались со стороны рощи. Втроем. Отшельник ткнул подрывника локтем в ребро. Не забыл о методе, о котором я тебе рассказал. Заговорщицкая улыбка не сползала с его лица. Тогда вперед, вперед. Уж я-то знаю толк в завоевании женских сердец. Дейдара помнил себя сильным, независимым молодым человеком, но что-то пошло не так, и теперь вместо него вышагивал какой-то неровно дышащий пацан. Влюбленным Сукури себя не считал, так, весьма вдохновленным женской натурой, да и только. Ведь его боевой дух остался тем же, как и уверенность в себе и своих словах, которые он и скажет прекрасной музе. И плевать, что внутренности сжимались с каждым новым шагом, сердце колотилось до жар бушевал. Шизуи издалека заподозрила что-то неладное. Сочетание Дейдары и Джирая ничем хорошим не сулило. А когда блондин поднялся с крыльца и отправился им навстречу, она с серьезностью заметалась в поисках пути отступления, любовь подрывного подрывника ей на данный момент той как не нужна. Однако бежать в кусты поздно. Напарник был прямо по курсу. Что ему сказать? Стоит комментировать тот поцелуй. Как отшить, чтобы ничего из близлежащего не рвануло? Дело не в тебе, дело во мне. Телеги вздохнула и приготовилась к их столкновению. Будь что будет, Дейдара, я. Нужно поговорить, Харем. Он схватил ее за руку и бесцеремонно потащил за собой. Шизуи осталась с открытым ртом и недосказанной фразой. Дейдара прошел мимо нее, ухватив Аи. Они скрылись за домом. Ты чего, Мицуми? Не уловив ничего сверхъестественного, вопросительно качнула головой. Шизу. Телеги молча дошла до Джирая и присела на место ушедшего Нукинина. Саннин попивал некий напиток в баночке, то ли алкогольный, то ли противопохмельный, и тактично протянул ей второй такой же. Тюка не заметила, что банка уже открыта и полупуста. И какого хрена это было? Прошипело ее задетое достоинство. Каланза обиженно отхлебнула. Джирая также тихо улыбался. Сразу видно, что не читала ты мою технику обольщения. А тем временем за домом Акеми разбиралась в ситуации. Что за ребячество? Ей было не до смеха. Своими действиями ты не вызовешь интерес или ревность Шизуи, ты просто обидишь ее. И поверь, от этого также пострадаю я. Точнее, наши отношения. Наши отношения. Дейдара скрытно спросил. А они у нас были. Наши с Шизуи. Каланза до сих пор не могут открыться мне, особенно и Курами. И ты тоже, верно, затаил обиду на меня, я, с чего бы, я неплохо разбираюсь в людях, особенно, когда они так часто кидают на меня косые взгляды, дело в Орочимару, или в том, что я оставила вас 5 лет назад, прошло 5 лет, надо же, кажется, только вчера мы с тобой были наедине в горах в этой, машине, значит, все-таки в Орочимару. Аи улыбнулась, и от ее улыбки в Дейдаре щелкнуло тоже и так же, как недавно в Суигицу. «Поверь, я бы добровольно не пошла к вашему, Акацуки, злейшему и ненавистному врагу. Хватит вам всем считать меня предательницей. Я и не считаю, да». Дейдара аккуратно убрал прядь светлых волос ей за ухо. «Твоя красота, такая уникальная. Ты, как редкий экземпляр искусства, на который мне посчастливилось наткнуться, Баян». На русском высказалась Аи, чья улыбка стала шире от происходящего. Она нежно убрала его руку со скрытым посланием «Оставь при себе» и перешла на здешний язык. «Дей, лучше не ухаживай за двумя девушками сразу, это никогда не приводило к добру. Трудно не разрываться, хаем». Дейдара горько ухмыльнулся. Только сейчас до Аи дошло его нетрезвое дыхание. «Разве это плохо, иметь двух девушек?» «Плохо, особенно в вырванном контексте». Разговаривать с подвыпившим было забавно, но Аим старалась себя сдерживать. Она присмирила смех. «Ты, Нукинин, Дей, ты предал свою родную деревню, ушел из нее, как потом и из Акацуки. Ты молодой, с горячей кровью. Сейчас у тебя ничего и никого нет, ты хочешь ласки, тепла, чужого внимания. Понимаю, я тоже много чего и кого лишилась. Знаешь, я всегда мечтала о большой любви, о принце на белом коне». Но в итоге Саски оказался тем еще говнюком. Да, настрадавшимся, запутавшимся, симпатичным, но говнюком. Саски. Дейдара что-то подобное где-то слышал. Вспомнить брата Итачи ему так и не удалось. Он не для меня, и хорошо, что я поняла это вовремя, иначе потеряла бы подруг. А они, все, что у меня осталось. И тебе тоже стоит понять, что я не лучший вариант для тебя, пока не поздно. Если полюбил одну девушку... «Будь добр любить только ее и не приставать к ее подругам, иначе потеряешь всех», — Дейдара долго анализировал. После чего рассмеялся, чего Аи никогда и не слышала, отчего и засмеялась вместе с ним. Как два дурака, они искренне и беспричинно посмеивались за домишком при тухлом месяце луны до тех пор, пока Дейдара, приложив ладонь к своему лбу, не выдал благодушно. «Я пьян, да, я вижу», — в последний раз издала смешок Аи. Встав позади товарища, подтолкнула его вперед. Вместе они поковыляли обратно. Детское время давно закончилось. Шизуй в чувствах отрубилась, и Мицу пришлось на своем горбу тащить ее в дом, где они и затихли. Дейдара, не успевший поговорить с младшей Каланза, также отправился спать, ибо час шел за утренний. Аи не зашла в дом, исчезнув на поиски старшей из сестер. А та, по закону подлости, вернулась сразу после ухода подруги. И Курами напоминала мертвеца. На фоне живой красивой природы, озаренной ранним солнцем, она была мрачной и пасмурной, и аура от нее исходила соответствующая. «О, подружка как раз ушла тебя искать». Джирая по-прежнему грел полюбившееся место на крылечке. И Курами плюхнулась рядом, где уже довелось сидеть Дейдаре и Шизуи. Контракт с Красноликим, получившим имя Зинкой, был успешно заключен. Однако в качестве зарплаты демон потребовал иномирянскую чакру, ибо, в отличие от случая с Фавном, она усиливала его силу, а не искажала, скукоживая. А руки было тошно от себя, своего обмана, своей слабости и чертовой жажды силы. Ей было хреново после визита ада и раннего завтрака в виде маленьких шариков демонит. Она не становилась демоном, она теряла в себе человека. Запас синей чакры близился к нулю, отчего очаг снова сжимался, создавая ощущение, будто сжимаются все внутренние органы, и металлический привкус застрял где-то в районе горла. Нужна перезарядка, нужен кто-то, у кого можно забрать энергию. Ару стала похожа на наркомана, давненько не получавшего жизненно необходимую дозу, и теперь умирала от ломки, как шинигами умирает без яблок. «Я устала здесь находиться», — решилась она признаться Джрее. После затянувшейся тишины эти слова его удивили. «У нас с этим миром взаимная неприязнь друг к другу. Я проклинаю его, он травит меня». «Не утрируй», — отмахнулся Саннин так, будто ему, чернорабочему, маленькая девочка жаловалась на трудную школьную жизнь. «Не знаю, как в вашем мире, но в нашем жизнь хороша, бесспорно хороша». А руки покосилась на него, как на умалишенного. Джирая не закончил предложение. «Когда в ней есть люди, готовые наполнить ее любовью и счастьем. Посмотри на меня, вот я счастлив. Воспитал не одно поколение, написал книги, стал известным, в свои годы продолжаю пить и гулять с юными девочками. Живу жизнь на полную. У вас нет семьи. Многие друзья мертвы, а из-за первого ученика весь мир может лишиться смысла и реальности». Настала очередь Джирая недоверчиво коситься. «А вы с Тюкой точно сестры?» — намекнул он на ее отнюдь не позитивный, как у Шизуи, настрой. «Как ни посмотрю, ничего общего. Мы с ней одна монета». И Курами встала. «Но я, как видимо, та самая обратная сторона». Она поспешила удалиться. В спину ударил мягкий баритон голос Джирая. «Как бы то ни было, у меня остались люди, которые ждут и любят меня. Мне есть куда и к кому возвращаться. У тебя тоже». Каланза не помнила, как и с какими мыслями оказалась у крупного ручья, чья вода вдребезги разбивалась о камни, но, тем не менее, плыла дальше по течению. Ару смотрела на нее, то ли размышляя о смысле жизни, то ли подумывая утопиться. Так бывает, когда резко нахлынивает уныние, и больше ничто не кажется прежним. Не было сил, физических и моральных, чтобы ругнуться на свое состояние, ненавидеть себя за черствость и прочее. Если раньше было просто тошно, то сейчас стало никак. А руки вытащила из-под сумки то, что купила этим утром в магазине вместе с шоколадками для подруг. Чиркнув зажигалкой, она закурила. Первый опыт появился в том мире, когда матери не стало, а отец не разрешал не то что вернуться домой из-за границы, а даже просто встретиться с телегией. Тогда Ару впервые осталась с демонами, непризывными, внутренними, наедине. Но долго расслабляться с прикуром не вышло. Стоило прикрыть глаза, как и курами вмазали в лицо так быстро и неожиданно, что она свалилась с ног и упала на землю. Кто-то уселся ей на живот и, схватив за шиворот, заставил поднять голову. «Ты совершенно выжила из ума», — а и в порыве ярости затрясла ее. «Сигареты. Серьезно, ты начала курить. Тебе-то что?» И курами понимала, что не стоит этого говорить, но сказала. Ей было все равно на ответную реакцию, которая, к слову, оказалась болючей. Акеми врезала во второй раз в самое лицо. Из носа потекла кровь. А руки почувствовала это, когда струя скользнула по губам. «Это падение, Икурами. Начало твоего падения». Аим сцепила зубы, давя в себе злые эмоции. «Звоночек, который приведет тебя к такой же участи, как у Жанны. Ты этого хочешь? Остаться сумасшедшей, всеми ненавидимой, обезглавленной на полу. Умереть в погоне за силой. Да сдалась тебе эта мощь. Ты не обязана добиваться уровня Мадры или еще кого-то. Ты не обязана становиться суперсильной через демонов. Их больше нет. Ты расторгнула контракт призыва. Все. Восстанавливай ауру, душу, здоровье. Становись прежней. Где-то о руке, которую я помню. Почему вместо нее я до сих пор вижу жалкую трусиху?» И курами не отвечала. «Борис, черт подери, за жизнь!» — был последний совет Аи. Она встала на ноги и потерла кровоточащие костяшки кулака. Каланза встала следом. «Не лезь не в свое дело». Слова ее пулями вонзились в сердце подруги. А им пошатнулась. «Ты невыносима». Таким образом, Ику и осталась одна. С сонной головой и малым представлением и пониманием, что происходит, она присела на траву у ручья. Левая рука оказалась среди группы маленьких фиолетовых цветочков с медовым брюшком. Подняв ладонь, а руки заметила под ней такой же цветок, правда, увядший. Помятый от тяжести ее ладони, он имел скукоженные мрачные лепесточки и почти мертвый стебелек. Цветок умирал. «Ты похож на меня». Она дала ему щелбан, отчего тот, как гимнаст, опустил голову к земле. И курами вдруг настигло невиданное чувство. Она прикоснулась к цветку, на этот раз легонько, чтобы не уничтожить вконец, и закрыла глаза. Открыв их через долгую минуту, она не удивилась, словно знала результат заранее, когда увидела совершенно иную картину. Лепестки цветка расправились и дышали жизнью. Цветку передалась энергия, та, на которой и держится этот мир. Новая способность Икурами, судя по всему, имела и обратное действие. Она могла не только забирать и убивать, но это лишь сильнее обременило и намерянку. Она задумалась, когда, на ком и зачем применить это. Должна же быть выгода от второй стороны способности. Шли секунды, Ару ослабевала, но продолжала думать. Она будто отдала цветочку половину своей и без того несчастной силы и скудной энергии. Перед тем, как бесподъемно завалиться на траву, старшая Каланза надумала. Теперь она знала, что делать. Кто-то поднял ее, дотащил и куда-то погрузил. Голову сдавило, уши заложило, будто самолет взлетел, а затем стало так легко, плавно и прохладно, словно отросшие крылья отправили Ику в нежный полет. Чувствовался запах кошеной травы. Сестра болтала где-то рядом, недовольно бурча. Мицуми ее утешала. Уже подальше заговорил Джирая, и ему ответила Аи. Дейдара молчал, он был занят управлением. А руки сквозь сонную дымку погладила поверхность, гладкая и мягкая, наверное, как пластилин. Однако, когда она попыталась ухватить кусок, сжать его, то почувствовала, какая поверхность на самом деле твердая и прочная. Это глина. Они летят в дождь, на переговоры с Пейном. И Курами это не нравилось. Она спала, но слушала разговор подруг, следила за обстановкой, за запахами и температурой. Она чувствовала, что все не пройдет мирно, что произойдет бой, где столкнутся между собой Акацуки, нынешние и бывшие. Это были не депрессивные мысли, а интуиция, не подводившая Аруки, почти никогда. Звенящая тишина, а следом – раскат. Одну из птиц сбила густая волна молнии. Икура замкнула глаза, падая вниз, как астероид, однако не смогла сгруппироваться из-за чужих разрядов тока, сковавших тело, чтобы приземлиться на ноги в стиле кошки или ниндзя. Она умрет. Неужели ей был дан второй шанс на жизнь в параллельном мире, чтобы в итоге сокрушающе разбиться о землю? Ее окутала темнота. Не было снов, видений, переноса в рай, ад или еще какое-нибудь измерение или мир, только всепоглощающая темнота, которую, как показалось, через секунду разрушили звуки взрывов. Они беспощадно ударили по перепонкам, зашатали землю и дали очнувшейся в одночасье понять, что происходит нечто ужасное. Голоса смешались в одну кучу, и было не распознать кто, где и о чем. Когда сознание более-менее оклемалось, а руки узнала громкий бас Джирайи, он раздавался далеко от нее, с кем-то публично переговариваясь. Кто-то грубо погладил ее по волосам, и Курами разлепила неясные очи. Перед ней предстало мирное небо, а затем высунулось лицо со знакомыми малиновыми глазами и насмешливо произнесло: «С добрым утром». Мысли молчали, но вот сердце взорвалось в сию же секунду, как та же глина, и, в ужасе дало сигнал. Пли. Из Каланза вырвалась примерно такого же размера и густоты молния, которая снесла их птицу в воздухе, правда, цветом потемнее. Гораздо темнее. И Курами подскочила на ноги, и тут же упала. Дыхание моментально выбило, в ушах зазвенело, тело заревело болью, словно огромный мяч на непостижимой скорости ударил ей в самую грудь. Она не могла дышать, не получалось. Сгребая ногтями рыхлую землю, Ару выгиналась в спине и в судорогах тряслась. Черный Райтон угодил в противника, но урон понесла сама Икурами. «ТЦ, я думал, ты поумнее». Хидан сидел перед ней на корточках, отложив косу в сторону, и с печальной ухмылкой наблюдал за страданиями бывшей напарницы. Сидел он, если говорить точнее, на знаке Джашина, нарисованным кровью на земле. Кожа его держала черно-белый окрас. Это был ритуал, жертвой которого стала Каланза, и все атаки на него отражались на ней, и Ику парализовала ее же молнией. Знакомая ситуация, да. Мацураси зарылся ладонью в черные волосы и получил удар током, но дернулась от этого и намерянка, недобровольно переняв боль на себя. «А ты пиздец как изменилась, че с тобой стало? Нужно призвать Фавна». Пальцы Ару дрожали и не могли даже оторваться от земли, активировать печать в таком состоянии было нереально. «Не хочешь или не можешь говорить?» Джашинист долго разглядывал ее. «Всегда хочешь казаться сильной, но на самом деле ты такая беспомощная. Будто все та же ебучая мне нервы 17-летняя девка. и курами выравнивала дыхание, сверля небо. Скажи честно, скучала по мне? Качни головой, если да. Ноль реакции. Ну, хули не двигаешься? Даже дергаться перестала. Хидан скучал. В том смысле, что ему было скучно. Поэтому, когда прогремела очередная череда взрывов, он оживился. Тебе интересно, что там происходит? Ты ведь многое проспала. Нукинин дернул Каланза за волосы, поднимая голову, тем самым открывая обзор на поля боя. Война шла одна, но поединков было три, и все в разных местах, и курами метала взор туда-сюда, не в силах смотреть на все одновременно. Самым дальним от нее был Дейдара. Он резво перемещался по воздуху на птице и сыпал глиняными бомбами, точно конфетти на пати. Кисами избрал себе хренового противника, и шанса на победу у него Фавн наплакал. Ни мечом не покромсать, ведь бой ведется не ближний. Ни дистанционными техниками не убить, уж больно проворливый этот подрывник. Да и вообще суетанам прибыльно никак не пошарахать, ибо у Дейдара стихия Датона, а земля, как известно, имеет преимущество перед водой. Попал мечник так попал. Чуть ближе сражались сенсей с ученицей. Конан плавно скользила по воздуху, рассекая его бумажными крыльями, тем самым уворачиваясь от атак Джирайи. Последний лихо сжигал летящие в него смертельно острые оригами, а от тех, что оказывались огнеустойчивыми, Саннина спасала его длинная игольчатая шевелюра. Конан, не Пейн, и победа над ней с уровнем Джирайи была лишь вопросом времени. А вот у приближенной битвы дела обстояли, смягченно говоря, менее складно. Очевидно, Хидан хотел заставить Ару смотреть именно сюда. Трое из Шикуцуйоми вели бой с Кокузу, выставившим на поле все четыре своих сердца в виде жутких монстров в масках. Чувствуешь отчаяние? Лютая улыбка полнилась наслаждением от чужого горя. В ритуальном состоянии Хидан всегда терял человечность. Злишься на себя, что не можешь им помочь. Растрепанные волосы закрывали лицо Мицуми, неподвижно лежащую на земле. Одежда порвана, каждый сантиметр ее тела покрывали глубокие царапины и ссадины. Она еще дышала. Так как на источниках Кисами узнал, что ультразвук рушит кристалл, неудивительно, что Кокузу был осведомлен и откопал в своем арсенале подходящую технику. Шатон перестал быть ему помехой, как и сама Айдай. Атаки Аи валялись где-то у ног казначея. Ее залп огня он отразил техникой в три раза большей мощности, а при ловкой попытке нанести удар в самое сердце отправил иномерянку в долгий полет с непростым приземлением. Рана в боку кровоточила, ощущалось несколько переломов, а им уже не могла драться и кое-как держалась на ногах. Шизуй же смогла удивить Кокузу своим десятком дзюцу разных стихий. Был и тайфун, и водяные пушки, и ветряные порывы, и даже ледяные иглы. Сил затратилось много, хотя чакры еще хватало на несколько техник. Но в чем смысл, если Нукинин их отобьет и ответит зарядами значительно сильнее? В чем смысл рваться поразить противника, которому нипочем любого рода повреждения и даже смерть? Одна из масок Кокузу, демоническое двуногое существо, что носило сердце чакры Райтона, взмыло в воздух, как лягушка, и вырвало из себя струю молнии. Сей лазерный луч, дробя куски земли, пронесся между Шизуй и Аи, оставшихся без защиты Шатона, но не поразил их, намеренно. Аи пала на колени, она больше не могла держаться в строю. На Шизуй напала другая маска, та, что с Футоном, в то время как остальные три равнодушно отстаивались, и младшая Каланза была вынуждена отступить подальше от подруги, чтобы не задеть ее. Сплавив неугомонную противницу, как узумерным шагом приближался к Акеме, слабому звену на данный момент, она заерзала, тратя немыслимые силы, чтобы заставить себя встать и драться, но все безуспешно. Финальный удар по спине, а и погрузилась во тьму. Минус две. Осталась одна Шизуй, которая уже была обречена на поражение. И курами вздрогнула, когда Хидан коснулся ее щеки. Большим пальцем он вытер ей слезы, полившиеся без разрешения. Они нужны живыми, но только втроем, утешил он, выдав ей приговор. Мацураси приставил к своей груди излюбленное копье, один размах, и иномерянка поплатится жизнью, а он в любом случае останется жив. Где-то на фоне доигрывали битвы Джирая с Дейдарой. Хидан медлил со своей. «Скажешь мне что-нибудь напоследок?» Ему, как ни странно, хотелось услышать ее голос. К Икурами потихоньку возвращался контроль над телом. Ей кое-что пришло на ум. Она начала подниматься. Сначала на локтях, а потом и вовсе нахально опираясь на Нукинина. Ару завалилась на него, обняла одной рукой за шею и, решаемое мгновение, поцеловала в уголок губ, отпечатывая на себе вкус крови и карри. «Давай закончим побыстрее», первое и последнее, что она прошептала бывшему напарнику. Его переклинило от близости, от теплого дыхания, от тесных объятий, которых у него не было уже, просто не было. Отвечать нежностью он не стал, ритуал ведь в самом разгаре. Да свершится воля Джашина сама. Взревел бессмертный и без колебаний пронзил себе сердце острым, как игла, копьем. Девушка дернулась в последнем издыхании и, наконец, обмякла, так и оставшись лежать на Мацуросе, обнимая его. Хидан фанатично похихикивал. Ему было хорошо, может, слегка грустно. Скрываясь за безумной улыбкой, он провел рукой по спине и курами, прощаясь с ней, и вдруг случайно заметил пару интересных вещей. Каланза почему-то равномерно дышала. Он спустил глаза ниже. Маленькая часть ритуального рисунка на земле была стерта. Слишком поздно, Хидан. Молния своим визгом перебила жутчайший мат, Нукинин отлетел назад от недочедригана, закрутившегося в руке и курами. Она успела нарушить джашинистский круг, стерев кусок круга подошвой во время отвлекающего маневра. Шизуй. Старшая Калан захромала на одну ногу, тряслась всем телом от того удара собственной молнией, но не останавливала ход. Она смотрела вперед, на сестру, и бежала, как могла. Шизуй. Та сражалась с маской футона. Сзади ее настигал Какузу. У Ику задрожала челюсть. Шизуй. Шизуй. Телеги обернулась на зов. Повернулся и Какузу. А руки поймала на себе их взгляды, испуганный и раздраженный, а дальше, путь преградили. И курами стукнулась лбом о появившегося мужчину. Еще даже не посмотрев на лицо, она узнала его. Узнала по мгновенно вспыхнувшему запаху металла, по тяжелому запасу чакры, по пробирающей до дрожи ауре. Узнала и на секунду умерла. От страха. Шинратинси. В Икурами будто врезался невидимый шаровой таран, не настолько разрушительный, чтобы переломать все кости, но такой, что отшвырнуло на впечатлительные метры. Пейн апатично провожал ее Риннеганом. «Не смей снова отключаться. Помни о подругах. Помни о Шизуй. Очнись, сейчас же». По ощущениям Аруки будто восстала из мертвых. Первое, что она увидела рядом с собой, был обрыв, за которым, очевидно, следовал долгий, бесступенчатый путь вниз, и он сразу не пришелся по вкусу. Вторым взор подцепил кого-то высокого, полного и рыжего, стоящего позади, скрутившего ей руки. Это был Гакида, тот путь Пейна, что умеет поглощать ниндзюцу и чакру в целом. О брыкании и трюках с молнией можно позабыть. Икурами. Ику. Та подняла голову на зов. Это Шизуй, вступившая в бой с пришедшим в себя Хиданом, волновалась за судьбу сестры. Ведь к ней приближался Тинда, главный Пейн, кошмар Икурами. Он приближался легкой походкой, а для Ару уже все было ясно, живой из этой битвы она по-любому не выйдет. Вы принесли нам много проблем. Вступление Нагата было таким, как у разочарованного в ребенке родителя. Он остановился в трех шагах от девушки. Мы направлялись к тебе в Амигакуре, чтобы поговорить, и Курами не узнала собственный голос. Осиплый и тонкий, он едва слышался при шуме битв. Ты многого не знаешь. Наоборот, мне многое известно. Пред Риннеганом, как линзы, будто воткнули стекла. Пейн не мигал, не относил к себе выражение глаза, зеркало души, ибо в них не читалось абсолютно ничего. Хотел бы узнать это раньше. Увы, время уже не вернуть. О чем ты узнал? И Курами нервничала, словно была на допросе в полиции, и скоро все раскроют ее ложь. Что ему известно? О якобы сотрудничестве с Орочимару. О якобы попытке уничтожить его лидерство в Акацуке или всю организацию в целом. Чего он мог узнать, что его так, судя по скрытому контексту, разочаровало? О чем хотели рассказать вы? Парировал лидер. Настал тот момент, о котором грезила Аи, которого страшилась Фяру. И в прошлый раз, в кабинете, Пейн, готовый принять правду, смотрел на нее так же выжидающе. Вдруг захотелось закатить истерику, отказаться говорить, судорожно качать головой с приговором «не хочу, не буду». С боязнью не получить понимания, согласия и поддержки. С боязнью получить отказ или гнев. За спиной Нагата. Там, вдалеке, из последних сил сражалась с Хиданом Шизуй. Мицу лежала без движения, а и не приходила в себя. Айкурами не участвовала в битвах, не защищала подруг сквозь кровь, пот и слезы, она не сделала ничего, чтобы помочь. Но теперь дался шанс. шанс исправить свои плохие поступки, шанс получить сильнейшего соратника. Заблуждение, одеялом кутавшее ее все эти дни, постепенно рассеивалось. Ику смотрела в ответ на Пейна, а в памяти ее пролетало то время, когда Акацуки находились в другом мире. Когда Пейн ходил в обычной смертной одежде, гулял по площади среди танцующих людей, возглавлял побег от бзержинских мырков и лежал таким беспомощным на ее коленях в такси, после того, как произошел всплеск чакры, и он потерял сознание на улице.